Глава 9. Под счастливой звездой родиться не сумел, дело дрянь. Не видать тебе, значит, столицы, тебе хватит Рязань. Тебе хватит рязанского неба навсегда в облаках. Тебе хватит рязанских девчонок навсегда в кабаках. Песню о родном городе Глеба слушали человек 20. Они сидели вокруг небольшого бассейна у входа в кафе «Черноморец», укрытое от солнца только что развернутым навесом. Несколько человек, сняв обувь, залезли в сам бассейн, охлаждая себя таким способом. И почти у всех в руках были бутылки и банки с тониками, коктейлями, напитками. Восполняли потери воды в организме, чуть ли не в тройном размере. А для тех, кто живет в столице, и хоккей, и балет. А тут вздумаешь с горя напиться, а порой водки нет. Водки нету по всей Рязани, хоть кричи «караул». Это ж просто одно наказание, а за что — не пойму. Это было уже третье место, где он пел. Как само собой вышло, что, посидев полчаса на лужайке, они все двинули дальше, встретили другую компанию. Познакомились, посидели, попили, попели. И вновь ушли. Глеб за последние полтора часа, познакомившийся с двумя дюжинами игроков, успел не только войти в компанию, но и продемонстрировать свой талант. Не зря он захватил гитару. Кстати, с инструментом был не он один. Еще несколько человек имели при себе 6- или 7-струнные гитары, на которых с разным успехом бренчали. Впрочем, в дружеском кругу на ура шло любое исполнение. Ну, разве кроме откровенно слабых. Глеба просили, он играл, не отказывал. Алкогольные коктейли больше не пил, предпочитая тоники и воду. Пел и веселился, не забывая о деле. Успевал и поговорить с новыми знакомыми, и выспросить кое-что. Общительный, веселый характер, добродушная, обаятельная, с женской точки зрения, улыбка, высокий класс игры, богатый ассортимент песен позволили ему довольно быстро стать, если и не своим, то уже не чужим в этой странной, неоднородной среде игроков. Сейчас надо было закрепить успех и перейти от песен и расслабона к делу. Судя по всему, его знакомые готовились принять участие в играх и уже обговаривали составы команд и тактику прохождения. Следовало сделать так, чтобы его кандидатуру не отвергли, взяли даже на простую игру, а там видно будет. А потом, как всегда, нелепо оборвешь жизни нить, и рязанское мирное небо перестанешь коптить. И сгоришь, как свеча без пожарища, и снесут жалкий прах не на новое девичье кладбище, на Сысоева под овраг. «Здорово!» — пробасил Лёлик, здоровенный детина лет 25, сидевший рядом с Глебом. «Никогда не слышал такую». «Откуда тебе?» — фыркнул Марик, его приятель, молодой парень, с невзрачной бородкой и бритой головой. Он был полной противоположностью Лёлику, невысокий и худой, узкоплечий, но жилистый, сбитый. Глеб узнал, что Марик занимался промышленным альпинизмом и мог залезть почти на любую стену при помощи минимального набора снаряжения. «Это старая песня. Мне двоюродный брат рассказывал, что слышал ее в исполнении одного человека лет 20 назад». «Ладно, знаток». Лёлик натянул кепку на нос приятелю. «Все ты слышал». «Ну что, люди, пора делом заняться», — подал голос кто-то из бассейна. «Время подходит. Залы должны освободить». Лёлик глянул на часы. «Да, пора. Подъем, геймеры!» Игроки начали подниматься, подхватывая рюкзаки и собирая пустые бутылки и банки. «Что за игры?» — спросил Глеб, тоже вставая. «Замок, остров и Галеон. Слышал?» «Нет. В справочнике написано, что это групповые миссии». «Верно. Мы их по третьему разу будем проходить». «А мне с вами нельзя? Попробовать охота?» Лёлик, Марик и подошедшая сестра и утенок внимательно посмотрели на Глеба. Глеб знал всех по кличкам, ибо друг друга они только так и называли. Имена, фамилии, должности оставались там, за входом в парк. Здесь они все равны, все игроки. У кого кличка по имени, у кого по фамилии, у кого по характерной черте. Только Глеб пока оставался Глебом. Но он новичок, не свой. «А что ты можешь?» — спросил утенок. Это был ровесник Глеба, среднего роста, мускулистый. Первый боец компании. Одинаково владеющий шпагой, саблей, палашом. Тренировался утенок в каком-то историческом клубе и знал почти все виды холодного оружия. «Да много чего», — пожал плечами Глеб. В горы несколько раз ходил, с альпинистским снаряжением знаком. С аквалангом нырял, с парашютом прыгал. Сколько? Чего сколько? Сколько прыжков? 38. Ого! Марик покосился на Лёлика и Утёнка. Не слабо. А на какую глубину уходил? До полсотни доходил. Могу и до 100. Неплохо. Утёнок скрестил руки на груди. А в ближнем бою поработать? Парень ты вроде крепкий. Глеб решил не светить пока свои титулы. Улыбнулся и ответил. Кое-что смогу. И тут же добавил. Я вообще хотел на игру большого пула записаться. Да вот решил попробовать силы здесь. Освоиться, так сказать. Ого! Рассмеялся Лёлик. Ты, брат, с места в голуб. Кто же сразу в большой пул лезет? Да еще в команде. Ты ведь в командный хочешь играть? Ага. Ага. Да ты нахал. Надо сперва узнать, возьмут ли тебя в команду. Тут, знаешь, почти все команды уже собраны, сыграны. Сборный состав шансов почти не имеет. Редко отборочный цикл проходит. А тебя кто знает? Пока никто, невозмутимо сказал Глеб. Вот и решил сперва здесь сыграть. Парни, хватит болтать, прервала разговор сестра. Пора идти, по дороге договорим. Глеб покосился на нее. Была сестра молода и очень красива. Яркая брюнетка с потрясающей фигурой, развитой мускулатурой и огромными голубыми глазами. Кому-то из парней приходилось родственницей, вот и получила прозвище. Глеб уже знал, что по ней сохла половина компании, но по взаимному уговору попыток сближения не предпринимали, понимая, что так можно развалить команду из-за взаимных счетов. Со временем к ней научились относиться как к сестре и не реагировать на сногсшибательную внешность. Сестра имела разряд по легкой атлетике и вполне прилично владела приемами рукопашного боя. Словом, лишней в команде не было. «Пошли, пошли!» — закивал Марик. Вся компания дружно двинула по дороге к залам игр, на ходу обсуждая предстоящие миссии и тактику прохождения. Пока шли, Утёнок и Марик расспросили Глеба о его планах, а потом принялись втолковывать подробности и нюансы. Глеб слушал внимательно, понимая, что эту информацию ему не получить ни в одном справочнике. Игроки делятся на 4 категории. Фронтовики, их поле деятельности, квесты и миссии на тему войн с использованием огнестрельного оружия. С 20 века до нынешних времен. Первая мировая, вторая, Вьетнам, Афганистан, Чечня. Иногда берут игры на тему 19 века. Кнехты. Их стихия — средние века, от 10 до 18. Разные эпохи, разное оружие, разные народы. От панцирей, мечей и катан до шпаг, мушкетов и штуцеров. Их соседи — антики. С первобытных времен до 3-5 века нашей эры. Как видишь, все они предпочитают реальные исторические эпизоды. А четвертая категория — кудесники. Любые эпохи, времена, эры, но обязательно с участием сказочных персонажей, чудовищ, магов, нечисти и так далее. Иногда для разнообразия они играют в другие игры. И у них и тусовки свои, и места встреч. Ясно. Задумчиво почесал затылок Глеб. А как на них выйти? Выйти? Прищурил глаз Марик. Можно. Только войти в их компании сложнее, чем в наши. Если мы играем в основном в квесты и реал-миссии, больше для себя, то те все повернуты на большом пуле. «Есть у меня несколько знакомых там», — сказал Лёлик. «Сведу после игры». «У меня тоже есть знакомые», — произнес Док. «Можно поговорить, только Глеб. Дальше ты сам. Познакомиться они не против, а вот взять к себе — это проблема». «Спасибо и на этом». Глеб кивнул, поправил очки на носу. Словам Дока он доверял больше, чем словам Лёлика. Док — врач, костоправ и мануальный терапевт. Рослый, крепкий молодой мужчина с непропорционально длинными мускулистыми руками, слегка сутулый. Он свободно сгибал железные пруты и ломал бейсбольные биты. Его знали везде, а нужная в среде геймеров профессия делала Дока личностью востребованной. Через минуту они уже подходили к двум огромным корпусам, высотой метров по 30. У входа толпились человек 100. Половина из них игроки, половина зрители. Еще одна толпа наблюдала за происходящим внутри по большим экранам. Судя по гулу, там происходило что-то интересное. «Ладно, потом договорим», — объявил Лёлик. «Пришли. Чук, Лис, узнаете, как там? Марик, выясни, где бродяга с кентом ходит. Девчонки, вода, провиант взяты? Проверьте». Компания разбилась на небольшие группы, каждая была занята своим делом. Один Глеб выпадал из всеобщей суеты. Стоял рядом с Лёликом, поглядывая то на корпуса, то на игроков. Все, что он мог сделать, сделал. Сейчас надо только ждать. и надеяться, что сегодняшний заход был не напрасным. «Лёлик, Миха отзвонил. Их ребята прошли пустыню. Клоп связки сильно потянул. Людка чуть змею не съела». «Это как?» «Чёрт его знает. Миха ничего толком не сказал, спешил». «Потом узнаем». Прибежали Чук и Лис. Размахивая руками, поведали о результатах разведки. «Фатих прошел, а Блиц запорол галеру. Его парни всплыли раньше времени. Блиц в ярости». «Кто проходил остров?» «Не знаю, новенькие какие-то. По виду спортсмены. Долго шли, потеряли половину людей. Новички». «Ясно». Лёлик оглядел свое воинство, глянул на часы. «Готовы?» «До захода еще 7 минут. Кто в какой команде идет, не забыли? Отлично». Он повернулся к Глебу, смерил его с ног до головы взглядом, закусил губу, что-то прикидывая, потом махнул рукой. «Пойдешь в команде Утенка. Миссия замок. Утенок?» «Я не против», — подал тот голос. «Объясни условия и правила и помоги. Глеб, мы попробуем тебя принять, но помни, у нас все строго. На отдыхе мы все одна компания, все равны. Во время игры есть командир. Что скажет, делать сразу, понятно?» «Да». «Не спеши показывать, на что способен. Не лезь вперед и не мандражируй. С тобой товарищи помогут и подскажут». «Спасибо, Лёлик, уяснил». «Хорошо, тогда вперед. И да поможет нам великий геймер и это небо». «Да поможет», — громко повторили все, вскинув вверх левые руки. Глеб повторил жест вместе с компанией. Об этой традиции он читал. «Вперед!» — Лёлик первым шагнул к корпусу. «Нас ждут подвиги!» Командные игры всегда вызывали повышенный интерес персонала на диспетчерском пункте. Распорядители, операторы, ассистенты, помощники, техники следили за прохождением миссий по многочисленным камерам, закрепленным в самых неожиданных местах игровых залов и площадок, а иногда и на теле киберов и биоников. Съемка шла как минимум с 7-8 позиций. Потом режиссеры и сценаристы выберут наиболее интересные моменты, выделят, укрупнят, добавят колору, подкорректируют в случае необходимости и подадут в единый информцентр. Оттуда сводный фильм поступит на телевидение, где его покажут в альманахе фантазии или даже в выпуске новостей. Рейтинг этих передач зашкаливал за все мыслимые пределы, а время для рекламы стоило баснословно дорого. И все равно за это время шла большая драка спонсоров. Диспетчерский пункт реал-миссии «Замок Галеон и остров» располагался в соседних помещениях, и дежурный распорядитель успевал посмотреть за всеми играми сразу. Миссии проходили достаточно опытные группы, не раз бывавшие здесь, и никаких сюрпризов и подвохов он не ждал. Как не ждал и особо ярких эпизодов. Все же шли не звезды фантазии. Может, несколько кадров и привлекут внимание режиссеров, не больше. Пребывая в твердой уверенности в своих выводах, он спокойно следил за происходящим, пока удивленное восклицание одного из операторов не привлекло его внимания. «О, дает! Этот парень выскочил против орков! Боже! Он их кромсает, как свинину! Да с такой скоростью!» Взгляды присутствовавших скрестились на обзорном экране, где в узком и полутемном коридоре первого этажа старого заброшенного замка шла схватка игрока с киберами-орками, хотя правильнее это было бы назвать резней. «Уровень сложности 3, то есть довольно высокий. Реализм тоже 3-й категории. Оружие противника парализует при попадании и пробитии доспеха. Удар фиксируется счетчиком». «Если вида крови не переносишь, скажи сразу. Эту игру мы проходим без девчонок и тех, кто не выносит вида внутренностей». «Голову и глаза береги. Противник хорошо стреляет из лука. Система страховки не даст ранить глаза, но по башке можно схлопотать нехило». «Ясно», — закончил наставление Утенок. Глеб кивнул. Утенок покосился на него и добавил. «На этом уровне мы замок не прошли ни разу. Дважды запарывались. Сейчас попробуем другую тактику. Ты будь рядом со мной и делай, что скажу. Сразу. Сразу!» «Понял». «Оружие ты выбрал». Утенок скептически осмотрел вооружение Глеба и вздохнул. «Ладно, что можно взять, то и взял. Пошли». Как новичок, Глеб имел весьма скудный выбор оружия и защитной амуниции. Баллов у него было мало, в отличие от остальных. Но у тех по 30 игр, коэффициент большой. Немного подумав, Глеб взял кожаный панцирь с металлическими нашлепками на плечах и груди, кожаный шлем, подбитый войлоком, и кожаные наручи. В принципе, неплохая защита от скользящих ударов. Если только прямой удар топором или копьем не прилетит. Или стрелой.